Глава 12. Угрозы и награды. Солнце почти село за горизонт, когда я зашел домой, усталый и измученный непростым перелетом из-за загруженных воздушных трасс. Пришлось постоять в пробках. На меня сразу налетела мама. «Алекс, где ты был?» — вкрадчиво спросила она. Вопрос показался мне странным, учитывая, что она всегда может отследить мое местоположение и даже более того, все места, где я побывал и в какое время. Эйтит ткнулся мокрым носом мне в руку и лизнул ладонь. Я погладил котопса, вилявшего хвостиком, и, не поднимая взора, ответил. «Летал к одному знакомому, мам». «Какие у тебя могут быть знакомые в Калийском дне?» «Один знакомый по Дису. Его больше нет». «Что значит нет?» «Он умер». «Что?» Я невозмутимо прошел в ванную комнату, односложно отвечая на мамины вопросы. Судя по ее покрасневшему лицу и немного хрипловатому голосу, у них с отцом только что закончилась жуткая перебранка. Отца видно не было, видимо, сбежал в бар выпить и заодно переждать мамин гнев. Когда она злилась, мне казалось, что у нее полыхают глаза, голос грубеет, а за спиной вырастают пепельно-черные крылья. Ну, знаете, как в этих фильмах про вселившегося дьявола. Наконец она выдохлась и оставила меня в покое, пробурчав, что мой обед превратился в ужин, и я могу разогреть его сам, если захочу. Я не захотел. Не чувствуя вкуса, я быстро поел холодных котлет из синтезированного мяса и нырнул в капсулу. Когда реальность померкла и исчезла, сменившись кратким мгновением перехода, я мимолетно удивленно заметил, как спешу в ДИС. У меня там куча дел. Осмотреть лут спокойного Дарго. В этот момент я ощутил сожаление, что не успел познакомиться с Клейтоном. Просмотреть все те уведомления и письма, что я не стал изучать днем. Провести ревизию экипировки и, если будет что-то лишнее, попробовать продать недовесу. Заглянуть к доске объявлений городского совета, может, там будут какие-нибудь задания для меня. Еще надо найти Патрика и выяснить, как снять его проклятие. Да и вообще, прогуляться по городу, пообщаться с местными. Может, дадут задание нормальное. Насчет проклятия у меня, кстати, возникла интересная идея. И если она сработает, то побуду-ка пока с ним. Еще надо решить, как дальше качаться. В общем, дел вагон и маленькая тележка, как любит говорить мой дядя Ник. В Тристаде дело тоже шло к вечеру. В песочницах существует географическая привязка к месту жительства тех подростков, что там обитают. Ну и синхронизация времени, конечно, тоже. Я появился там же, где вышел из игры днем, и на меня сразу же наткнулся какой-то игрок, совсем мелкий новичок первого уровня. «Смотри, куда прешь!» Басом заявил он вообще вне логики происходящего. Я изумленно поглядел ему вслед. На вид тому было лет 13, но голосище! На всякий случай я отошел в сторонку и занялся инвентарем. Что там выпало с проклятого лича Дарга? Первым я посмотрел амулет и ахнул от восторга. Мой первый, зеленый, необычный предмет с бонусом на характеристику. Тяжелый бронзовый амулет. Необычная. Плюс 5 к выносливости. Требуется уровень 5. Цена продажи — 98 серебряных монет, 50 медных монет. К амулету прилагалась плетенная из кожи веревочка, чтобы носить на шее. Жаль, требование по уровню не позволит пока его использовать, но такой, думаю, на аукционе будет стоить не меньше 3-4 золотых. Впрочем, лучше оставить его себе. Я вернул амулет в инвентарь и перешел к чешуйчатому на ощупь поясу. Сначала я не поверил глазам, но когда убедился, что зрение меня не обманывает, не удержался от победного вопля, подпрыгнув и потрясая кулаком. Синий, кожаный пояс. Редкий. Пояс из искаженной чешуи. Редкая. Кожаный доспех. Броня 4. Плюс 9 к силе, плюс 12 к выносливости, плюс 3% к шансу критического урона. Прочность 90 из 90. Требуется уровень 10. Цена продажи — 7 золотых монет, 52 серебряных монеты. Шанс потерять после смерти снижен на 50%. «Офигеть! Ты где такую шмотку оторвал, нубик?» Повернув голову, я увидел, что рядом стоит печально знакомый мне воин 12 уровня Утес. Он же 15-летний Тобиас Ассер. Тот самый, что сдал меня городской страже за порванное платье. Он весело скалился через открытое забрало, но его взгляд приклеился к моему поясу, а рука, не торопясь, тянулась к моей добыче. «Где взял, там уже нет». Я проворно брал пояс в инвентарь, наблюдая за воином. Он сделал вид, что хотел всего лишь почесать затылок, просто по очень извилистой траектории. Много он там начешет через латный шлем. Раздался скрижет металла о металл. Воин досадливо наморщил лицо. «Продай!» — заявил Утес. «Он на силу и выносливость. Тебе такой нафиг не нужен. Да и рано. Тебе еще полгода качаться, чтобы его надеть. Дам 10 серебра сразу». «Не продается, извини». Я повернулся, чтобы уйти, но мне на плечо легла тяжелая рука воина. Обернувшись, я увидел прищуренные глаза. 20! Задушевно сказал Утес. «Я его могу вендору сплавить за 7,5 золота». «Ты идиот! Да его на ауке в 3-4 раза дороже!» Он запнулся. Вот именно, уважаемый Утес». «Так я для себя... Скиф, ну продай, а ты же в любом случае не сможешь его использовать». До меня дошло, что он не отстанет, если я буду продолжать с ним разговаривать. Так что я молчал, пока он продолжал убеждать, что отдаст мне все, что есть, все 2 золотых. Остальное добавит в реале, только не сразу, а постепенно, в течение года. Я в это время спокойно читал пропущенные сообщения. «Алекс, вечером у меня планы, так что сегодня я впервые здесь одна. И знаешь, без тебя здесь в миллион раз скучнее», — писала Ева днем. «Ого, сколько достижений ты получил». «Бездна, я и забыл, что в чат-группы дублируются логи о важных событиях». «Ладно, Ева свой человек, не станет болтать». «А что значит метка чумного мора? Тебе дали какой-то навык?» Следом шло еще несколько ее сообщений с поздравлениями. Она со скуки изучила весь лут, что мне выпал. Под конец снова заявила, что ей скучно, после чего вышла из игры. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы Ева и дальше получала информацию о том, что со мной происходит. Я вышел из группы. Опыты за прохождение подземелья ей, кстати, не дали. Что ж, логично, иначе бы так каждый качался. «Бум-бум, эй, нубик! Есть кто-нибудь дома? Бум-бум!» Закрыв чат, я увидел, что Утес хлопает затянутыми в металл ладонями у меня под носом, пытаясь привлечь внимание. 3 золота сразу! Ты мешаешь моему игровому процессу, это раз. Ты не понимаешь слова «нет», и это твоя проблема. 2. А в-третьих, я сейчас вызову стражу. Вопросы? Ну смотри, нубик, я тебя запомнил. Пригрозил мне Утес и отступил. Много же у тебя времени ушло, чтобы запомнить. Рассеянно ответил я, перейдя к письмам. Вернее, к письму. Оно было всего одно, но зато не какой-то там спам, а сразу от разработчиков. «Боги Дисгардиума приветствуют тебя, Скиф. Случайно или нет, но своими последними действиями ты перешел в разряд особенных игроков. Ты стал угрозой миру. Игрок, классифицированный как угроза, важная и неотъемлемая часть игрового процесса. Это то, что делает Дисгардиум неподражаемым и любимым столь многими поклонниками по всему миру. Если что, мы о том скучном мире, из которого ты пришел. Потенциальный класс твоей угрозы миру — L. Текущий класс твоей угрозы миру — Z. Тематика угрозы — неявная, часть глобального катаклизма, чумной мор, пандемия, нелинейное развитие персонажа. Скрытое преимущество в боях с превосходящими по уровню противниками. Реализуй потенциал, чтобы добиться максимального уровня угрозы. Чем выше класс, тем интереснее будут ивенты, связанные с тобой, и тем больше игроков примут в них участие. Что это даст лично тебе, помимо невероятного и захватывающего приключения? После ликвидации угрозы ты получишь нового персонажа с уникальным навыком, внутриигровые награды с первого же уровня, и чем выше будет твой финальный класс угрозы, тем ценнее призы. Денежный бонус на индивидуальный счет в банк Global Snowstorm, размер которого также определяется финальным классом угрозы. Что дальше? Играй. Расти как угроза. И всегда храни свой особенный статус в секрете. Всегда, даже после ликвидации. Это поможет тебе продержаться актуальной угрозой миру как можно дольше и позволит больше развить потенциал. Более того, за разглашение любой информации, а мы узнаем, даже если это произойдет вне игрового мира, корпорация Snowstorm оставляет за собой право... Дочитав до этого места, я долго пытался прийти в себя, раз за разом прокручивая в голове утренние события. Что привело к этому? Проклятие Патрика? Убийство Дарго и достижения? Награда метка Чумного Мора? Судя по тематике угрозы, я недалек от истины. Так получается, то глобальное уведомление было обо мне? Подножие безымянных гор. Точно. Бездна. Так на меня же теперь кланы превентивы охоты устроят. Хотя, во-первых, пусть сначала найдут. А во-вторых, в нашу песочницу им доступа нет. Да и как они узнают? У меня на лбу не написано. Или написано. Открыв профиль, внимательно изучил. Никакой информации о том, что я угроза миру. Так, ладно. Я стал читать письмо дальше. А далее шел длинный перечень карательных мер, вплоть до внесудебного лишения гражданства, если оно есть, и огромных штрафов. Полный текст соглашения они тут же выслали отдельным письмом, как только я принял условия. А почему бы и нет? Я ничего не теряю. К своему персонажу не привязан нисколько, тем более он проклят алкашом Патриком. Соглашение было написано скучным юридическим языком, но ничего нового из него я не узнал. Кроме того, что срок статуса угрозы миру не ограничен временными рамками, но я обязан проводить в игре не менее 8 часов реального времени каждый день. Отдельно оговаривалось, что в случае реализации потенциала до максимума корпорация безвозмездно пришлет мне премиальную капсулу с полным жизнеобеспечением. А в случае болезни или любого другого вынужденного отсутствия в игре я должен наверстать упущенное обязательное время. Вот только меня не устраивал вариант того некроманта. Во мне разгорелся азарт, и довольствоваться Z-классом я не собирался. В конце первого письма объяснялось, что значит ликвидация угрозы. Умирать я мог сколько угодно, но ровно до тех пор, пока угроза не выявлялась. Выявить ее можно было по клейму на запястье, видимому только в огне истинного пламени. Очень дорогого артефакта, создание которого стоит редких ингредиентов. Игрок, сделавший это, способен ликвидировать угрозу, убив ее и проведя ритуал полного развоплощения. Ритуал дурацкий. Достаточно просто проткнуть сердце любым острым предметом и торжественно объявить. «Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда». Будучи кем-то выявленным и идентифицированным, игрок угрозы после смерти от рук знающего роняет цветной кристалл. Чем выше потенциальный класс угрозы, тем больше размером. Именно этот кристалл при активации открывает кратковременный портал в сокровищницу с наградами. Я задумчиво обнажил запястье и увидел переливающуюся ядовито-зеленым черную метку. Всплыл текст. Клеймо угрозы Z-класса с потенциалом развития до L-класса. «Как дела, Скиф?» — раздался глубокий бархатный голос. «Что ты там у себя высматриваешь?